Глава 10. Мыслите стратегически, действуйте целенаправленно. 5 шагов для более эффективного приложения энергии. Это были жаркие дебаты. Честно говоря, сейчас я уже даже не уверен, на какую тему, хотя точно помню свое стремление переубедить собеседника, а затем разочарование и опустошенность. Несколько часов спустя разговор все еще не шел у меня из головы, и я по-прежнему был на взводе. Я не мог согласиться с оппонентом, но гораздо больше был недоволен своими аргументами и поведением. Я продолжал спор у себя в голове, и на его фоне периодически проскальзывала одна мысль: «Это не стоит того, чтобы я тратил свою энергию, я теряю ее впустую». Это важно, ведь у меня не так много энергии, чтобы тратить ее впустую. Вероятно, у вас тоже. Недавно мне довелось беседовать с Томом Раттом, автором бестселлера «Максимальный заряд». Он рассказал мне, что опросил более 10 тысяч человек, задав вопрос: «Было ли у вас достаточно физической энергии вчера?» Только 11% ответили утвердительно. Это означает, что 89% ощущают нехватку энергии. Что с этим делать? Можно интенсивнее и чаще пополнять свой ресурс, а можно расходовать его стратегически. Конечно, лучше делать и то, и другое, если вы хотите наиболее продуктивно тратить энергию на то, что важно для вас на работе и в личной жизни, и стать тем, кем хотите быть. На тему эффективного восполнения энергетического ресурса написано много. Мне помогают сон 8 часов в день, здоровая еда, умение останавливаться ровно тогда, когда я чувствую насыщение, и каждый день давать организму физическую нагрузку. Кроме того, мой уровень энергии повышают теплые дружеские отношения, осознание глобальной цели и полная эмоциональная и интеллектуальная вовлеченность. Одним словом, я знаю, как подзаряжать свои батарейки. Уверен, вы тоже. Если вам нужны идеи, в книге Тома их множество. Тогда остается второй вопрос: насколько стратегически верно вы расходуете свою энергию? Я не очень. Общаясь, я всегда делюсь своими мыслями, даже когда меня об этом не просят. Я беру слишком много работы, которую могут и должны делать мои сотрудники. Я вовлекаюсь в проекты, с которыми другие справятся и без меня. Когда я принимаю решение, часто я его откладываю, пытаясь, чтобы оно было идеальным, даже если правильного ответа не может быть в принципе. И да, я постоянно проверяю электронную почту. Это только вершина айсберга, очевидные дыры, через которые утекает моя энергия. А есть еще много невидимых привычек, которые забирают еще больше энергии. Например, я с трудом отпускаю негативные эмоции и переживания или попусту волнуюсь о вещах, на которые никак не могу повлиять. Когда я начал проявлять осознанность в этом вопросе, то стал понимать, насколько нерационально расходую энергию. Это негативно сказывается на моей уверенности в себе и моем будущем. Этот вопрос заслуживает внимания, поскольку эффективное использование энергии — определяющий фактор нашей результативности, счастья и веры в свои силы. Это ключ к тому, чтобы стать тем, кем вы хотите быть. Когда я расходую энергию рационально, я трачу ее на то, что пишу, слушаю, выстраиваю стратегии, обучаю, размышляю, планирую, избирательно высказываю свою точку зрения, зная, какой результат хочу получить, быстро принимаю решения, следуя совету средневекового еврейского философа Маймонида: лучше принять неверное решение, чем страдать от того, что решение не принято. К тому же речь не только о повышении результативности. Я охотно трачу энергию на то, что приносит мне радость. Общение с детьми, чтение, беседы с друзьями, обучение новому ради самого процесса, и это лишь малая часть. Все это неотъемлемые элементы моей нынешней и будущей личности. Главное — мыслить стратегически, действовать целенаправленно и тратить энергию на то, что для вас важнее всего, чтобы стать тем, кем вы хотите быть. Как этого добиться? Первое. Научитесь относиться к энергии осознанно. На что вы ее тратите? Несколько раз в день в разное время у меня срабатывает звуковой сигнал на телефоне, и тогда я останавливаюсь и отмечаю, на что я расходую энергию в данный момент. Очевидное, что я делаю, и неочевидное, о чем думаю. Когда вы начнете смотреть на жизнь через призму энергии, вы многое станете воспринимать иначе. Эта простая проверка на осознанность положила начало изменению моих привычек. Второе. Знаете, что для вас важно. Если вы не понимаете, что наполняет вашу жизнь ценностью, радостью, результативностью, вы не способны верно решать, на что тратить энергию. В разгар тяжелого разговора, как тот, о котором я упоминал в начале главы, вы можете ощущать блаженство. Значит, вы нашли отличное применение своей энергии. Для меня это была пустая трата душевных сил. Третье. Рационально планируйте, на что вы будете тратить энергию. Определив, что для вас важно, запланируйте как можно больше таких дел. В буквальном смысле внесите их в свой календарь. Пусть их число превышает количество дел, которые впустую расходуют вашу энергию. Это применимо и к мышлению. На что вы хотите расходовать ментальную энергию? Очевидно, постоянно мысленно возвращаться к ситуациям или людям, которые вас раздражают или расстраивают, неэффективная трата энергии. А вот анализ, чему ситуация может вас научить, почти всегда полезен. Развивайте в себе стремление извлекать уроки, а не жаловаться. Полезно выделить время в конце дня, чтобы обобщить свои выводы. Четвертое. Планируйте, на что вы не будете тратить энергию. Когда вы начнете осознанно относиться к энергии, вы четко увидите, какие ваши действия и мысли ведут к ее напрасной трате. На удивление, порой очень сложно перестать что-то делать. Гораздо проще даже не начинать. Например, легче не включать телевизор, чем выключить его на середине фильма. Если вы знаете, что разговор ни к чему не приведет, лучше его не начинать. Пятое. Наконец, не тратьте слишком много времени на мысли об этом. От вас не требуется с первого раза сделать все идеально. Сделайте чуть лучше, чем вчера. Оптимизация расходования энергии может превратиться для вас в ее бесцельную растрату. Просто прекратите один бессмысленный разговор, оставьте без ответа одно глупое письмо, избавьтесь от одной навязчивой мысли, и вы станете гораздо более мудрым инвестором своей энергии. Последний пункт очень важен. Часть радости от того, что вы становитесь тем, кем хотите быть, в том, чтобы не прилагать слишком много усилий. Иначе можно потерять себя, даже не успев найти. Поговорим о том, как этого не допустить.